«Отыди от меня, сатана!» — возражает Варфоломей предательскому темному голосу. «Ты ли это говоришь, Стефан? Зло есть зло, и всякое зло раньше или позже потребует искупления. И в молитве Иисусовой речено: «Избави нас от лукавого». Выходит, однако, дьявол постоянно разрушает всемогущество Божие? Как это может быть, Стефан? Я должен знать, с чем мне иметь дело в мире и против чего бороться. Правда ли, что, не явись Христос на землю, люди уже давно погибли бы от козней дьявольских, злобы и ненависти друг к другу? И почему не погибает сам дьявол, творец и источник зла, ежели он есть? Как помирить необходимость зла с всемогуществом Божьим? И как помирить свободу воли с вмешательством Божьим в дела земные? Отвечает Стефан вопросом на вопрос. Думаешь, так уж глуп был Августин со своим предопределением? Нет, не глуп. Надо допустить одно из двух — или свободу воли, или всемогущество Божие. Стефан, ты смеешь противопоставить Творца творению своему? Пойми, создав пространство вне себя, Бог сам тебя и ограничил, ибо находится вне, снаружи, следовательно, Он не вездесущ. Стефан, я чую в мире присутствие Божие везде, и всегда, и всюду. Чуешь присутствие в мире? Вот ты сам и ответил себе, Варфоломей. Но дальше. Создав необратимое время, Господь не может уже содеять бывшего небывшим. Следовательно, Он не всемогущ. Ты искушаешь меня, Стефан. Создав души, наделенные свободной волей, он не может, не должен мочь предугадывать их поступки. Следовательно, он и не всеведущ. Стефан, что же ты тогда оставляешь от величия Божия? Любовь, звучит голос Стефана из темноты, как последний призыв, последняя надежда к спасению. «Любовь!» — яростно повторяет Стефан. «Это так, именно потому, что он добр. Ибо ежели бы он был вездесущ, то он был бы и в зле, и в грехе, а этого нет». «Этого нет», — эхом откликается Варфоломей, начиная соглашаться с братом. «Это так, потому что он милостив», — возвышает голос Стефан. Ибо если бы он был всемогущ и не исправил бы зла мира, то это было бы и не сострадание, а лицемерие. Это так, кричит Стефан, потому что если бы он был всеведущ, то он знал бы и злые наши помыслы, и люди не могли бы поступить иначе, дабы не нарушить воли его, понимаешь? Но тогда за все преступления должен был бы отвечать Господь, а не люди, которые всего лишь исполнители воли Творца. Бог добр, следовательно, не повинен в зле мира сего, а источник зла — сатана. Иудей. Нет, произносит ученый Фрязин, сатана подчинен Господу. Да, продолжает Стефан. Но ежели сатана сотворен Богом, то вновь и опять вина за его деяние на Господе. Этого не должно быть, твердо возражает Варфоломей призрачным собеседником. Да, этого и не может быть, подтверждает Стефан. И значит, сатана не тварь, а порождение небытия и сам небытие, нежить. Я это понял давно, тогда еще. Энсоф — тайное имя бога Кабалы, он же и есть дьявол или сатана. Но Энсоф означает пустоту, бездну, ничто. «Сатана действует», — возражает Варфоломей. «Может ли несущее сущее быть бытийным, действенным? Я не спорю с тобой, Стефан, я просто спрашиваю, как это можно понять? Да, сатана действует, и значит, небытие может быть действенным, бытийным. Погоди, но не само по себе. Небытие незримо влияет на нашу свободную волю, как пропасть, как болезнь высоты, что ли. Использует необратимость времени, страх смерти, сочится через разрывы в тварном пространстве. Короче, находит пути именно там, где Господь добровольно ограничил себя.